Глава 66. Это эпилог. Или скорее все, что произошло ранее, можно считать прологом. Моя история начинается здесь и сейчас. Во-первых, Рагикун отказался говорить о том, чем занимался в свое отсутствие. Камбуру-сан тоже пришла в школу как обычно, и помимо левой руки, других травм, в отличие от Рагикуна, у нее не было. Он сказал не беспокоиться о Маюй-тян и его временно разорванной связи с Шинобу-тян. Так что, наверное, все закончилось хорошо. Так и осталось неизвестным, как Гаэн-сан и Эпизод-кун были связаны со случившимся. И пересеклись ли их пути. Но мы же о Барараги-куне говорим. Так что, наверное, случилось нечто очень болезненное. И, видимо, он справился. Вот такой я и сама хотела бы быть. А потом мне представился шанс поговорить с Шинобу-тян, чья связь с Арарагикуном была, как ей сказала, восстановлена. Услышав, что со мной произошло, она сказала. Это была каша. Огненная колесница. Имя сильного японского юкая. Она могла не иметь основы, но я могу тебя заверить, что она создана по образу каши. Мне в этом кае видится ее образ, а не призрачный огонь. Каша. Кстати говоря, я много раз говорил с Шинобу-тян, будучи черной Ханекавой. Но впервые я говорю с ней вот так. Думая об этом, я спросила. Но каша... Что такое староста? Ты не знаешь о ней? Нет, знаю, но... Я старалась быть повежливей. Все-таки я общалась с 500-летним Каи. Но когда перед тобой сидит 8-летняя девочка, это довольно сложно. Но это был тигр? Мартовская кошка тоже об этом говорила, потому я не увидела связи. Но коль он был связан с огнем, он был кашей. Ха. Каша. Пылающая колесница. Каи, утягивающий трупы в ад. И, кстати, тигр говорил что-то в этом духе. Во многих случаях считается кошачьим Каи. Кошка. Она меня видела. И именно это самое важное. Тигр и это говорил. Если кратко, как только ты увидел тигра, он утащит тебя в ад. Но это была не кошка, а тигр. А они не похожи? Не колесница? Тигр? Не слышала о черном тигре? Его также называют тигровая креветка? Тигровая и машина – колесница. Читается одинаково. Курума. Черный тигр? То есть потому и каша – пылающий тигр? По-моему, это похоже на совпадение, но все-таки так его назвала Гаэн-сан. Ну, предположим, это была моя идея. За мартовской кошкой, Каи, сбитым машиной, последовала пылающая колесница, утягивающая мертвых в ад. Забавное сочетание. Тот, кто раз сблизился со сверхъестественным, навечно к ним притянут, как и говорил гавайец. Вообще, это похоже на игру в ассоциации. Хотя у тигра, в отличие от мартовской кошки, не было основы, он не был совсем новым Каи. Настоящей оригинальности не существует. Это стена, которая со временем возникает перед всеми творцами прошлого и настоящего по всему свету. Она же возникла перед Сакиеном. Несомненно, тигр из пламени, которого ты призвала, не дитя призрачного огня или каши или чего-то еще. Но лишь твоих накопленных знаний и связей между тобой и окружающими. Ты освободила его, но он не был свободен. Искусство начинается с подражания. Какая пораженческая точка зрения? Плечи Шинобу-тян затряслись от смеха. Ужасный смех. Считай, что ты пошла по стопам твоего великого предшественника. Каждый человек следует за кем-то. Каждый человек наследует что-то у другого. Прими то, что передалось тебе через века, и отдай тем, кто пойдет с тобой. И тогда однажды кто-то сможет пройти через испытание, и все повторится. Такова традиция. Возможно, однажды черная Ханекава или пылающий тигр, придуманные тобой, станут основой для чего-то нового. Ха, я бы этого не хотела. Однако, если моя глупость послужит кому-то уроком в будущем, то это все было не зря. Даже моя бессмысленная история может кому-нибудь однажды пригодиться. Так я подумала. Теперь, когда Арараги-кун вернулся, я, в свою очередь, должна была покинуть дом Арараги. «Не волнуйся, я могу спать на полу, так что спи на кровати. Я даже могу спать под кроватью. Чёрт, да я сам готов стать твоей кроватью. Я обещаю закрывать глаза, когда ты будешь переодеваться». Арараги-кун пытался убедить меня остаться, но я чувствовала в его словах лишь угрозу своей невинности. Поэтому предпочла вежливо уйти. Я была счастлива, что он общался со мной, как и всегда. Но в то же время я видела его непоколебимые чувства, на которые смотреть было очень больно. Быть может, если бы я осталась в доме Арараги-куна, невинностью рисковал бы он. Карантян сказала. «Братцу лучше свалить, а мы оставим Цубасу-сан». Это было ужасно, и, конечно, случиться такое не могло. Я не могла влезать в чужую семью. Если подумать, прошло всего 2 ночи. Я покинула дом Арараги, поблагодарив всех его обитателей. После этого я вернулась к дому Сензюгахары-сан, вилле Оорен, комнате 201, которая едва не сгорела. Как я поняла, отец Сензюгахары-сан уезжал по работе за океан примерно на 2 недели. И он сам попросил, чтобы я провела это время с его дочерью. Конечно же, это было ради моего удобства. Такие командировки не возникают столь внезапно. Только если он сам ее не устроил. Похоже, Сензюгахара-сан рассказала своему отцу о моих обстоятельствах, и все это организовала ради меня. Она понимала, что вне зависимости от того, сколько бы отсутствовал Арараги-кун, я не могла долго оставаться в его доме. Другими словами, даже это была частью ее плана. «Хитаги, давным-давно я воспитывал тебя так, чтобы ты стала женщиной, способной помочь другу в нужде», сказал перед отъездом отец Сензюгахары-сан, держа большую сумку. «И ты выросла именно такой. Я очень счастлив». С этими словами он ласково погладил дочь по голове. Выражение ее лица было незабываемым, как и его. Какое-то время я прожила вместе с Сензюгахары-сан, но, конечно, не все пошло так гладко. Честно говоря, после того, как я поглотила мартовскую кошку и пылающего тигра, я была на пике эмоциональной нестабильности. По крайней мере, я сомневалась, что со мной приятно будет жить. Однако Сензюгахара-сан поддерживала меня. «Все-таки я такая же», — сказала она мне и начала учить преодолевать бурю эмоций шаг за шагом. Мы ссорились, но потом мирились. Глядя, как пролетают дни, я поняла, почему не могла завидовать девушке, которой должна была завидовать. Той, с кем остался мой любимый, Арараги-кун. Да, конечно. Я, наверное, знала с самого начала. Арараги-кун, Сензюгахара-сан. Эти двое будут вместе. Я понимала это, я знала это. Я не знала всего, но это я знала. Поэтому чувства, которые я испытала, помогая их отношениям развиваться со дня матери, не были ложью. «Знаешь, Ханекава-сан», — сказала Сензюгахара-сан, — «мне казалось все совсем наоборот. С тех пор, как я увидела вас двоих в апреле, я была уверена, что вы встречаетесь. Была уверена, что вы любили друг друга. Поэтому я так удивилась, когда Арараги-кун стал отрицать это. Только теперь я могу сказать это вслух», — сказала она и продолжила. «Когда я призналась Арараги-куну, я думала, что он не откажет. Конечно, тогда я была готова на все, лишь бы он согласился. Но я не могу отрицать, что в каком-то смысле я ничего не теряла. Все-таки казалось очевидным, что Арараги-куну нравилась ты. Я была уверена, что влюбилась в Арараги-куна, влюбленного в тебе». «Понятно. И правда совсем наоборот», — сказала я Сензюгахари-сан. «Думаю», — сказала с улыбкой. «Не уверена, что влюбилась бы в него так сильно, если бы он уже не любил тебя». «Точно. Хотя, может, она была вполне обычной, но мы обе влюбились в его доброту. В его непостоянное сердце. Ничего не отрезающее и не выбрасывающее. Спасибо небу за то, что отсутствие ненависти к Сензюгахари-сан из-за Арараги-куна было моим настоящим чувством, которое я никогда не отрезала. Но, естественно, я также не могла отрицать чувства, почему я не могу быть как она. Поэтому иногда ночами я подшучивала над ней. И перед реакцией Синдзюгахары-сан каждый раз невозможно было устоять. Теперь я понимаю. Я люблю Арараги-куна. Но в то же время я люблю Синдзюгахару-сан. Приняв это, я почувствовала, что мое сердце впервые в жизни разбилось. Я чувствовала боль. Я жила так 10 дней. И, наконец, настало время. Они арендовали дом вместо сгоревшего дома Ханекавы. У меня не было выбора, кроме как поехать к ним. «Тебе не надо торопиться. Но подожди еще немного, пока не будешь готова». Беспокоилась Синдзюгахара-сан, но со мной все было в порядке. Ей не нужно было так переживать. «Спасибо», — сказала я ей. «Я как-нибудь зайду в гости». Я покинула виллу Орен в прекрасном расположении духа. Нет, это ложь. Я рыдала. Очень сложно было уезжать от Синдзюгахары-сан, и мысли о старой жизни приводили меня в уныние. Да, тигр был прав. Я была слаба. Я не смогла сдержать слез. Но и Синдзюгахары-сан плакала, так что тут мы были равны. Кстати говоря, на пути из виллы Оорен к своему новому дому я наткнулась на Сангокутян. Сангоку Надека, ученица средней школы, связанная с Арараги-куном. Однако мы никогда много не общались, и в этот раз она была с родителями, поэтому я не стала звать ее. Она меня тоже не заметила. Казалось, их семья хорошо ладит. Я подумала об этом и позавидовала. Стоп. Это плохо. Это плохо. И я заглушила это чувство. Нет, нет, так не пойдет. Такая уж я была. Завидовала такому зрелищу. Сперва я должна принять это. Я должна жить дальше, чувствуя, как пылает пламя в моем сердце. Разве не огонь считается величайшим символом цивилизации? Да, я смогу расти дальше. Может быть, я не смогу стать такой, как Камбару-сан, но пока просто идя и принимая вид счастливой семьи, я чувствовала, что уже начала расти. Кстати говоря, пожары в доме Ханекава и руинах школы были признаны естественными пожарами, несчастными случаями. Что-то насчет оконного стекла, работающего как линза. Или необычной сухости летнего воздуха. Понятно. Вот как мир оставался логичным. Вот как он разбирался с парадоксом. Но даже если меня не обвинили в преступлениях, я не освобождалась от них. Каждый должен всегда помнить, никто не может быть чисто белым. Так я думала. Дом, в который я приехала, был не таким уж большим, поскольку он был лишь временным жильем. Наверное, этот дом можно было назвать маленьким. Комнат тоже было немного. Но я уже четко сказала тем, кого я должна называть отцом и матерью. Как только я услышала, что они выбрали место, я сказала: «Папа, мама, я хочу себе комнату». И вот так впервые в жизни я получила собственную комнату. Я не хотела, чтобы маленьким сестрам в моем сердце было тесно. Точно. Они не исчезли. И тигр не исчез. Они были в моем сердце. И я сама не исчезла. Старая я тоже была в моем сердце. Я вдруг подумала. Отличница. Староста из старост. Добрая, честная, умная, святая. Возможно, я, которую так восхвалял Арараги-кун, была первым созданным мной Кайи. Ту, которую Арараги-кун называл подлинной. Ту, которую Синдзюгахара-сан называла чудовищем. Ту первую себя, которую я создала. Это был идеал, к которому я стремилась. И ради этого я убила многие части себя. Я не должна была этого делать. Первым, что я отрезала от своего сердца, была я сама. Вопрос не о том, какая я была настоящей, какая личность доминировала или какая владела инициативой. Все они были частью меня. Так что я в настоящем, я в прошлом, и я, которая будет существовать с этого момента, по сути не изменились. Арараги-кун оставался собой, сколько бы он ни пытался измениться. И я никогда не менялась, какой бы я ни была. Вот и все. Для меня ничего не изменилось. И это был не эпилог, а скорее кульминация. Я — это я. Я Ханекава Цубаса. Кошачьи уши втянулись, и я больше не вижу тигра. Но осмелюсь сказать, что белые волосы, покрывающие половину моей головы, создавшие полосатый рисунок, были лучшим доказательством. Поскольку для школы это было слишком смело, я каждое утро красила их в черный, но не считала это обузой или тратой времени. Это была форма связи с ними, со своим сердцем. Я говорю, что мне это нравилось, потому что на самом деле так думаю. Да, вот так я буду жить дальше. Даже если я не поменяюсь, она изменится. Моя жизнь изменится. Я открыла входную дверь своим ключом. Похоже, они на работе. И дома никого нет. Может, это и совершенно незнакомое место, но мне не казалось, что я лезу в чужой дом. Более того, к этому дому я уже привыкла. Так и должно быть. Я всего-то открыла входную дверь. Вверх по лестнице. Странное чувство. Шаг за шагом. Медленно его перевариваю. Когда я встала на последнюю ступеньку, добравшись до второго этажа, я внезапно вспомнила мою Этьен. Когда мы впервые встретились, она всегда терялась. Заблудшая корова. Понятно. Удивительно, но, видимо, наибольшее влияние на создание тигра оказали не каша или призрачный огонь, а заблудшая корова. Конечно, заблудшая корова была отрезана от Майо Этьен. Можно считать это грубым эхо. Наверное, я встретила тигра после разговора с Майо Этьен не только потому, что я знала, что Арараги-кун пропал. Похоже, когда-то коровы и тигры были единым. В этом случае это вполне вероятно. Для меня, лишившейся дома и семьи, это был подходящий Каи. С того самого дня... Нет, с нашей первой встречи в парке в мае я блуждала. Бесцельно ходила, двигалась циклически, шаталась по городу. Я просто слонялась. Стоило поговорить об этом с Майо Этьен в следующий раз. Я достаточно терялась. Я заблудилась в потерянных путях. Но благодаря этому я встретила много разных людей. Много. Очень много. Я видела много семей. Я видела много разных форм себя. Поэтому я смогла стать собой. Если я в прошлом все еще я, то и я в будущем тоже. Не существует момента, когда бы я не была собой. Так какой я буду завтра? Полное ожиданий... Я положила руку на дверную ручку. Вот моя комната. 12:9 в западном стиле. Всего на полгода до выпуска из школы, но это совершенно точно мой дом. Наш дом. Теперь я вспомнила предложение, добавленное в какой-то момент к письму, которое оставила позади. Нет, оно не настолько длинное, чтобы назвать его предложением. Даже не строка, лишь два слова. Единственное приветствие, которое я получала от белой кошки, которая всегда была рядом, всегда защищала меня. Абсолютно обычное. Приветствие, которое все произносят каждый день. Но впервые я говорила эти слова. Я дома. Я вхожу в свою комнату. Я наконец-то вернулась. Нисио Исин. Некомоногатари. Уайт. История кошки белая. Конец. Читал Адреналин.